Вся вселенная была одухотворена. Ее пронизывало единое излучение, которое поддерживало жизнь во всех живущих, даже в самих мамбетах. Но если мамбет облачался в цисту и залегал в спячку, это же излучение его убивало. После того, как корабли закрутили галактику, излучение Вселенной в нее не проникало, а тот объем его, который остался внутри Млечного Пути, лишенный органичной связи со всеобщей одухотворенностью Вселенной, постепенно выродился. Вырожденная одухотворенность, излишняя энергия галактики, стала причиной бесконечных энергетических бурь и катаклизмов. Она костеневала в гравитационные мели, перегнивала в звездные трясины, загнаивалась черными дырами, пульсировала нестабильностью тяготения, обращалась в области анизотропного пространства. Она вращала волчки выворотней, раздувала ураганы, гнала световые магнитные цунами, она раздирала космос провалами. Режим переполненности галактики, вырожденной энергией Вселенной, и назвался режимом энергетического неблагополучия Млечного Пути. Личинки мамбетов без вреда пережили бы миллиард лет, но ведь люди могли возродить цивилизацию кораблей, а те могли запустить галактический тормоз Валатурб. В таком случае галактика прекратит вращение, остановится, и энергия Вселенной хлынет внутрь, уничтожая спящих мамбетов. Так вот, чтобы этого не случилось, мамбеты решили оставить наблюдателем самого мудрого и самого сильного из них, великого мамбета Сатара. Он не должен допустить возрождения кораблей. И, приняв решение, орды мамбетов разлетелись по галактике, облачившись в непроницаемые черные цисты. Мамбеты из космоса выбросились на планеты, ввинтились в грунт, поползли все глубже и глубже, и, наконец, достигнув безопасной глубины, заснули в смертельной летаргии, а Сатар остался. Остался следить, чтобы у кораблей никогда не появилась душа. Глава 7. Наурия. Седые кудри корабельщика словно кипели под сильным и холодным ветром Ракая. Навк, взбежав по ступенькам трапа к люку Ультара, ожидал старика, который разговаривал с Дождиликой. — Папочка! — улыбаясь, говорила девушка. — Парусник — лучший корабль на Млечном Пути. На нем я прорвусь через блокаду Ракайского ключа и уйду от любой погони. Ты не виноват, что Ракайский тоннель открыт лишь для одного корабля. Лучше поспешите, ведь и в планетарных недрах энергии не бесконечна. — Хорошо, хорошо, — нахмурившись, тяжело согласился корабельщик. Через 5 минут пространство вздрогнуло от рева турбин Ультара. Копья плазмы вонзились в древние плиты. Ультар медленно поднимался над полем. Навк увидел в иллюминаторах, как по равнине, местами проломленной метеоритами, бегут смутные неровные тени облаков, а вдали бледно светится первый магический знак кораблей. Неяркая золотая полоска прямо по курсу постепенно превратилась в исполинскую оперенную стрелу, указывающую путь Ультару. Кораблик пронесся над ней, и впереди появилось свечение следующего знака. Вскоре в иллюминаторах внизу мощным изгибом тела блеснул рак, вытянув вперед клешню, потом под днищем вспыхнул знак рыбы, потом кувшин. — Что они означают? — спросил Навк, перекрикивая гул двигателя. — Не знаю, — ответил старик. — Я уже забыл. Ты лучше гляди вперед, Видишь, темные тучи поднимаются из-за горизонта.